кадьякцы рыли ямы и наполняли их рыбьими головами. Они кисли, распространяя тяжелый запах. Через несколько дней людей не узнать, мертвенно-бледные лица оживились, многие, пролежавшие пластом с декабря и с января, поднялись с нар и вышли на воздух. Кто мог есть селедку, остался жив и снова набирал сил. Появились белоголовые орлы. И во множестве всякие морские птицы подошли к берегам Нерпы и Сивучи. Погода стояла ветреная, но дождей не было, и грязь на острове понемногу просыхала. На ловлю сельди съезжались колоши с разных концов ситки, приехали челхатские индейцы и из селений Хунцова, Стахина и других мест. Они приезжали на батах и располагались табором на окружающих гавань островах. Через несколько дней после отъезда Баранова в Якутат к воротам крепости подошли две индианки, босые, закутанные в шерстяные плащи. За плечами у них плетеные корзины, сверху прикрытые куском бараньей шкуры. Старшая подняла камень и несколько раз ударила в калитку. Стражники, увидя с башни женщин, разрешили им войти в крепость. «Я Пиннуин», — сказала старшая, — «моя сестра, жена главного правителя Нанука Баранова, а это моя дочь», — показала она на спутницу. «Я хочу видеть мою сестру Анну». Стражники привели индианок к дому правителя и позвали Анну Григорьевну. Сестры обнялись. «Я рада, очень рада», — говорила Анна Григорьевна. «Входите в дом. Вы устали и хотите есть». Она угостила гостей жареной селедкой и сладким чаем. Индианки вынули из корзины гостинцы, пряник из размельченной древесной коры с жиром и соком ягод, лубяные ящички с ягодами на рыбьем жире, сбитом до бела, и нежную полтусиную юколу. «Меня послали вожди разведать, сколько человек охраняют крепость», — сказала Пиннуин. «Тлинкиты боятся твоего мужа. 3 дня назад они узнали, что его нет на ситке, и решили разрушить крепость, мужчин убить, а женщин взять в плен. А я пришла предупредить тебя. Благодарю тебя, Пиннуин, но я плохо разбираюсь в мужских делах. Я позову Ивана Кускова, помощника моего мужа. Поговори с ним». Анна Григорьевна послала за Кусковым повариху, крещенную кадьячку Федосью. Высокий, еще более похудевший за тяжелую зиму, Иван Александрович появился тотчас. «Моя сестра Пиннуин, жена Хуцновского вождя, она пришла с важными вестями, а это ее дочь». «Да-да», — закивала головой Пиннуин, — «я пришла предупредить вас. Тлинкиты хотят уничтожить крепость». «Сколько собралось воинов?» — спросил Кусков, выслушав индианку. 400 батов, а в каждом 5 воинов. Они прячутся в лесу и на островах. Кто главный вождь?» «Скаутлельт. У него половина всех воинов». «Много ли у воинов ружей?» 100 воинов будут стрелять огнем. Я слышала разговор вождей про иноземный корабль. Капитан обещает продать много пороха. Он говорит, что если тлинкиты на этот раз не возьмут крепость, то никогда не освободятся от русских». «Может быть, капитан Роберт Хейли?» «Да-да, Роберт Хейли». «Что еще ты хочешь сказать нам, Пиннуин?» Кусков чуть улыбнулся большими грустными глазами. «Берегите хорошенько крепость. Я слышала, что тлинкиты будут наблюдать за вами со стороны леса». «Твой отец тоже среди врагов?» «Нет, он не согласился воевать с русскими и послал меня в крепость. Не верь челхатам, они коварны и лживы. Что сказать отцу?» «Скажи, что крепость неприступна и хорошо снабжена кормами и порохом. Людей много. Баранов скоро возвращается». «Хорошо, я скажу. Однако не пускайте на промысел за сивучами кадьякцев. Челхатские воины всех застрелят». «Спасибо тебе, Пиннуин. Правитель вернется и отблагодарит тебя и твоего отца».